На твоей стороне треснул лед, канул в омут. На твоей стороне черный дым, сажа, копоть. Не так страшно, не так страшно. До твоей стороны всего один шаг. До твоей стороны всего один шаг. Люблю я отрава. Не так страшно, не так страшно. До твоей стороны всего один шаг. До твоей стороны всего один шаг. Всего один шаг, всего один шаг.